Он хотел убедиться, спят ли его жертвы. Он уже мысленно представлял себе их положение и соблазнительную наружность. Глаза его заблистали еще большей алчностью. Он уже видел себя обладателем этих бедных, давно преследуемых им женщин, и весь дрожал от волнения и нетерпения. В Ватсо с прежней силой проснулась вся ненависть и злость, так долго кипевшая в нем, к Жозе и его сообщнице. Он вспомнил ночь, когда этот ненавистный монах велел притащить его в монастырь улицы Фобурго, вспомнил лживые показания, данные Жозе инквизитором. Уже несколько раз этот негодяй был в его власти, но какой-нибудь случай или неуместное сострадание всегда спасало ему жизнь. Теперь он решился во что бы то ни стало спасти Энрику и избавить себя от злейшего врага. Мошенник сам попал в западню, из которой ему на этот раз живому не уйти. Мысль эта приводила Ватсо в восторг. Его кулаки сжимались, сердце нетерпеливо билось. Жозе тихо и осторожно нажал на дверь. Он надеялся найти ее отворенной и неожиданно и поспешно подойти к постели своих жертв. Глаза его горели, губы дрожали от волнения. Слабая деревянная дверь не поддавалась его напору, следовательно, она заперта. Это было ему крайне неприятно, так как, несмотря на всю свою ловкость, ему пришлось бы шуметь и этим разбудить спящих. Зато он был уверен в полном успехе. Он надеялся хоть в этот раз без препятствий удовлетворить свою ужасную страсть. Жозе осторожно вытащил из-под рясы великолепный, крепкий и острый кинжал, просунул его между дверью и стеной. Он мог легко проникнуть в хижину теперь. В то самое время, как монах, нагнувшись, просовывал в щель гладкое кинжальное острие, Ватсо, как дикий и кровожадный зверь, наскочил на него. Неслышно и не говоря ни слова, прежде чем Жозе мог услыхать его и обернуться, цыган схватил его и начал борьбу не на жизнь, а на смерть. Наконец-то настала для Ватсо давно желанная минута мщения. Монах застонал от неожиданности нападения, которого он никак не предвидел. Он задыхался в железных объятиях цыгана, навалившегося ему на грудь. Он рассвирепел, попробовал выдернуть нож из щели двери и дико вскрикнул, узнав пылавшее мщением лицо Ватсо. — А, это ты, беглый цыган! — задыхаясь, простонал он. — Кто-нибудь из нас двоих должен отправиться к черту, чтобы другой мог, наконец, успокоиться. — Я поклялся извести тебя и нечестивую Аю! — вскричал Ватсо, напирая на Жозе. На нем не было никакого оружия, но на этот раз его смертельному врагу все-таки не уйти от него. Он оттащил его от двери, чтобы не дать ему возможности выхватить кинжал, и, собрав все свои силы, бросил его со всего размаха на близ стоявшее дерево. Жозе ударился о сосновый твердый ствол и без чувств упал навзничь. В это время дверь хижины отворилась, и Энрика, проснувшись от непонятного ей шума, бледная и испуганная, появилась на пороге. Она все поняла. С неистовым бешенством схватила Ватсо упавший кинжал. Энрика увидала блеснувший кинжал и увидела, как Ватсо, обнажив его, спешил к дереву, к смертельно раненому Жозе, чтобы сразу покончить с ним. Она закрыла лицо руками и страшно закричала. Ее пронзительный крик пронесся по всему лесу. Ватсо оглянулся на Энрику и на минуту остановился. — Что вы делаете? Сжальтесь! — Что случилось? — в ужасе закричала она. — Черная тень, преследующая вас и вашего ребенка, явившаяся вам в лесу и сегодня подошедшая к вашей хижине. — Жозе! — простонала Энрик. — Да, Жозе. Я отбил его и должен отделаться от него навсегда. Воротитесь в дом и закройте за собой дверь. Вам не следует видеть того, что теперь произойдет! — воскликнул Атсо. Энрика испугалась, взглянув на дикое выражение его лица. — Он в беспамятстве! Не пятнайте ваших рук в его крови! — испуганно просила Энрика, подходя к цыгану и взяв его за руку.